Все, все на местах, да? Дежурные, все на местах, да? Все. Хорошо, мы пойдем с вами сейчас в одну из самых важных тем. Тема называется «Откровение и сила креста». Пожалуйста, дорогие, я хочу, чтобы вы сейчас сосредоточили все свое внимание. Я понимаю, некоторые приехали отсюда, вы слышали эти темы, может быть, по веб-сайту или по радио, может быть, где угодно, может, слышали, но сейчас я хочу, чтобы вы это взяли в свою жизнь, потому что тот шаг, который вы сейчас будете делать, это шаг, который необходим каждому христианину. Итак, дорогие мои, откровение и сила креста. Вы знаете, очень много лет назад, примерно 18 лет назад, может быть, немножко больше, я задал Богу очень серьезный вопрос. Почему я задал его Богу? Потому что никто из людей не мог мне ответить. Большинство из них отворачивались от ответа вообще. Где живой Бог? Почему в церквях все мертвое? Почему нет жизни? Вы знаете, самое уникальное, что когда я начинал спрашивать, подходить к пасторам, к диаконам, к людям, которые якобы движутся близко с Богом, я не знал тогда ничего, я только пришел к Богу. Они принимали это как оскорбление их личности. Почему ты мне задаешь эти вопросы? Да потому что ты представляешь христианство, не так ли? Дорогие мои, ну если ты приходишь к продавщице и говоришь, слушай, продай мне килограмм сосисок, она же не говорит, я не понял, что ты мне эти вопросы задаешь? Да ты продавец, сосиски дай. Вы понимаете, о чем я говорю? Я имею в виду, я хочу, чтобы вы сейчас четко следили за моей мыслью. Если ты называешься христианином, где Иисус? Алло. Тишина такая пошла. Какая-то... Мы или кофе мало взяли сегодня, или ничего не проснулись. Реагируем, девочки, все нормально, вы дома, вас не отлучат. Ну, по крайней мере, отсюда. Когда вы домой приедете, там, может, с вами другой разговор будет, как обычно. Ну, ладно. Итак, дорогие, если ты представляешь Иисуса Христа, ты называешься христианином, верующим, как угодно, человеком, носящим имя Христа. Это говорит о том, что ты носитель Христа. Это говорит о том, что если ты ничего не знаешь, ты и дать не можешь. Если ты знаешь, знаком, ты можешь познакомить. Если мы всегда делаем эту шутку, я говорю, кто знает президента Обаму, например, или там Медведева, да, там в России, или там где угодно, там другого президента. Я знаю. Хорошо, дай мне его телефончик. Ты скажешь, извини, не имею. Нет, ты тогда не знаешь, ты в обмане. Ты не знаешь Медведева. Ты не знаешь Путина. Ты не знаешь Обаму, Буша. Ты ничего. Ты знаешь о них. Мы всю жизнь живем в иллюзии, как будто мы знаем Бога. Знает только тот, кто может его дать. Если ты можешь его дать, ты знаешь его, ты репрезентируешь. Христианство находится в обмане, во лжи. Мы не знаем Бога. Мы не знаем ничего о Боге. Мы только читали истории, и нам передали их оттуда. И еще это принимается как атака, если ты говоришь, покажите мне Бога. Пожалуйста, помолитесь. Я понимаю, что человек не может ответить на все вопросы, но хотя бы на самое главное, хотя бы познакомить меня с Богом можно? Я понимаю, что мы все не можем исцелить все, освободить всех. Я понимаю это, но хотя бы самое главное, познакомь меня с тем, кто может это сделать. Приведи меня к ногам того, кто может меня утешить, исцелить, рассказать, изменить мою жизнь. Откровение и сила креста. Все началось оттуда, дорогие, все началось оттуда, из вопроса, где живой Бог? Самое интересное, что я почему-то находил живого Бога там, где обычно его не ищут. В аварийных ситуациях, когда ребята попадали, они почему-то находили ответ и знакомились с Богом не в церкви, а при аварийной ситуации в своей машине. И когда познав Бога, вот такого, как он его познал, вот такой, как он ему открылся, он пришел в церковь, и из него вычистили того Бога, с которым он познакомился, потому что это неправильный Бог. Мы тебе сейчас расскажем о правильном Боге. И рассказав о правильном Боге, ушла вся жизнь. Ушли все мечты. Уничтожено призвание. А что если каждому из нас Бог открывается по-своему со своей стороны? А что если Бог настолько великий и уникальный, что мы можем друг у друга учиться? А что если у каждого из нас есть, мы носим сторону Бога? И так Бог, если кому-то Он открылся как Элохим, другому как Эльшадай, и мы смотрим, Бог открывается каждому по-своему. Да, мы все касаемся каких-то сторон, но уникально то, что Бог тебе открылся как любящий. Вот просто тебе. Почему? Да потому что в то время, когда никто тебя не любил, у тебя появилась возможность, у Бога появилась возможность полюбить тебя. И через эту ситуацию страшную ты узнала, что Бог есть любовь. Не понаслышке, а Его имя было открыто тебе по-настоящему. Мне свое имя было открыто. Каждому из нас свое имя открыто. Из нас пытаются выбить все, что мы знаем. Религия – это монстр. Это творение самого сатаны. Если ты не ходишь с Богом близко, ты в большой проблеме. Ты в огромной проблеме, потому что этот монстр, он гоняется только за жизнью. Заметьте, если религия тебя не атакует, это говорит о том, что ты полностью соответствуешь ее стандартам. Меня кто-то понимает здесь? Команда точно знает то, о чем я говорю. Чтобы тут только сидеть, они уже уплатили сильнейшую цену. Тяжелейшие, некоторые из них уплатили тяжелые цены, серьезные цены. Если тебя любят и принимают, а почему вокруг вас такой ажиотаж и ненависть? Но представь, бесам везде испортить настроение. Не только в нашем штате. Я бесам порчу везде настроение, куда я долезу. Через провода, через телек, через радио. По воздуху. Мы везде портим бесам настроение. И представь, всем бесам взять и вот так, ой, испортить настроение. Конечно, все они будут против тебя идти. Некоторые, у меня атака на мою жизнь. Тетя Маша мне не звонит третий день. Ты даже не знаешь, ты около атаки рядом не лежал еще. Ты не знаешь, что такое атака, когда... Тебя атакуют все, кто могут. Все, у кого есть микрофон и камера. Дорогие мои. Но папа поругаем не бывает. Амин. А почему вам пополам? Потому что пополам мы служим живому Богу. И Он заботится о нашем имени. Нам не надо вычищать себя, заступаться. Вы понимаете, что брат такой-то был неправ на такой-то минуте, такой-то секунде в своей передаче. У нас нет времени. У нас целая нация жаждет Бога. Люди, тысячи людей жаждут живого Бога. И кто-то, это ты и это я, мы должны донести живого Бога. Откровение и сила Христа. Чтобы дьяволу парализовать церковь, ему не нужно было много трудиться. Он не забрал у нее песни. Пой хоть тресни. Любые песни. Опять стихи, да, поехали? Я уже не замечаю, оно как-то само идет. Проповедников дьявол не забрал. Да их плодится и размножается, как туфели кинфузорий. Только практически никто из них не на своем месте. Вот поэтому ты дрыхнешь. Потому что когда мастер, дорогие мои, я вам честно говорю, я оперу не люблю. Кто любит оперу, я прошу прощения сразу. Не люблю. Но... Когда я один раз, переключая через каналы, попал на профессионала, вы знаете, о чем я говорю? Я задержался на секунду и думаю, дам опере еще один шанс. И мужичара таким голосом, и там такая моща, у меня аж мурашки, я думаю, ничего, вот это опера? Когда в любой сфере ты увидишь профессионала, да что, что ты не любишь, ты просто начнешь уважать из-за того, что кто-то знает, что он делает. О, дорогие мои, мы должны знать, что мы делаем. Нет людей непомазанных, есть люди не на своем месте, все. Нет непомазанных, это значит, что твое помазание ждет тебя где-то там, а ты здесь. Нет, не помазанных. Есть люди не на своем месте. Все. И служение Transformation Center вообще началось из того, чтобы помочь каждому занять свое место. Даже если тебе оно не нравится, оно твое. Как только ты в него войдешь, ты получишь наслаждение. А нет ничего лучше, чем быть благочестивым и чем? Довольным. Довольным! Доволен ли ты? Нет. Даже какая позиция, деньги у тебя есть, ты не на своем месте. Сейчас в одну тему сразу штук 5 запакую. Как всегда. Уши попались опять. Да проблема у меня. Если есть уши, и они не убегают через 5 минут, то можно трамбовать. Итак, откровение и сила креста. Все началось с вопроса, где жизнь? Дьявол не украл проповедников, не украл песни, он не украл наши церкви, он даже помогает их выше строить, выше. И кресты приклеивать на них большие, чтобы все видели. Почему он это делает? Потому что он знает, там нет жизни. Но как только то, что начинает иметь жизнь, оно маленькое, их там всего лишь 5, 10, 15, их никто не знает. Слушай, тебя дьявол уже знает. Он будет делать все возможное, чтобы остановить твою молитвенную группу и уничтожить ее. Чтобы остановить твою домашнюю группу. И кто будет помогать? Те с крестами будут помогать дьяволу. Это миссия дьявола — убить все, что даже только хочет шевелиться, еще не жило, шевелиться. Убить, задушить. Почему? Опасность. Для кого? Для него. Он борется с церковью только по одному случаю. Не потому, что она ему представляет там сильно большой опасности. Потому что он знает, что если церковь наберет силу и встанет, его царству придет конец. Вот почему он воюет против личности. Он любит распространять учение о баронизме, об овцизме, о пастушизме. Понимаешь, просто жизнь такая, свои слова даже надо придумывать. Но дьявола всегда, всегда пугали личности. Люди, которые придут, станут и скажут: а я не думаю так. А кто ты такой? А ты кто такой? Я не понял, то, что у тебя в портфеле большое брюхо и бимер, ты что, крутой? У меня брюха нет, но бимер есть. Кто тебе дал право говорить: у нас у всех чистый лист бумаги, наш отец, у которого отношения со всеми равные? Брат пастор, что для меня Бог сказал? Не-не-не, тебе пора подходить и тому пастору, у которого проблемки, ему сообщать, что Бог сказал. Дорогие мои, Бог хочет поднять личности. Дьявол выкрал все. Много лет назад я занимался покупкой машин. И один раз я купил машину у разведенной женщины. Очень дешево, спортивную машину. Я любил чинить неполадки, маленькие электронные неполадки, и продавать машины, делать деньги. И купивши одну машину очень дешево, я спросил, что с машиной. Она говорит: не заводится. Я говорю: почему не заводится? Она говорит: я не знаю, это мужа машина, ее судья мне присудил, когда разделяли имущество. Говорит: просто я хочу быстрее ее продать, я ее купил очень дешево. Не потому, что она не хотела машину, а потому что с этой машиной было связано имя человека, которого она ненавидела. И она продала мне ее очень быстро, не хотела с ней ничего общего иметь. Я отогнал ее в ШАП к своему другу. Буквально через несколько минут он мне звонит, говорит: приезжай, забирай. Я говорю: что такое? Он говорит: там где-то, в том месте, где только мастер может знать, был отсоединен провод, который... Самое уникальное, что в машине, когда ты крутишь ключи, все загорается, все зажигается, все свет работает, радио работает, все, даже вентиляционная система, даже вентилятор дует, все работает. Но не работает самое главное, не работает двигатель. Не работает самое главное в машине, не работает двигатель. И вы знаете, нам с вами из поколения в поколение передавали машину, в которой все работало, но не работало самое главное. И нас научили. Вы знаете, что движение в церкви выродилось. Почему? Потому что из поколения в поколение в наследство передавали неработающую машину и говорили: так должно быть. Все нормально. Больные — это Бог допускает. Хромые, косые, несостоявшиеся — ну, такая воля Божья. и церковь вся просто деградирует. И если ты хочешь стать дебилом и тем, кто деградирует, ну, записывайся в ряды церкви. И у меня такое понятие было с самого детства, что только дебилы и старики находятся там, сектанты и отморозки. Но когда меня коснулся живой Бог, я начал двигаться вперед. Самое интересное, что против меня не пошел мир. Против меня пошла церковь. Самое уникальное, первое, что произошло в моей жизни, против меня пошла церковь. Собрались сразу пророки. Ребята, совсем недавно я делал вещи, и если я вам сейчас расскажу, вам будет плохо, всем вам, пророкам. Вам Бог ничего не говорил. Я сидел в церкви и занимался этими вещами. Почему Бог мне тогда ничего не говорил? Но как только в моем доме начало собираться по 60-70 человек, люди начали входить в выступления, освобождение, исцеление, чудотворение начали происходить. Почему-то всем церквям и пасторам стало дело, потому что их молодежь начала толпами ломиться ко мне в маленький домик. Почему? Где ваш Бог был? А у них Бог реагирует тогда, когда им что-то нужно. И я понимаю, Господь, мы находимся в полном банкротстве, Иисус. И я просто закрылся в доме, я поговорил с одними людьми, они покрутили пальцем, поговорили с другими. Можете представить, это 18 лет назад. Никому вообще дела нет. Там совсем теплится маленькое там пробуждение, там чуть-чуть пробуждение, но никто толком ничего не знает. В Америке харизматических церквей вообще тогда не было. И вы знаете, я начал просто орать: Бог, я хочу тебя, я хочу жизни. Некоторые думают, откуда ты взялся, что это произошло. Я тебе сейчас говорю, вот оттуда все произошло, вот этот крест, о котором я сейчас говорю. Ты хочешь узнать секрет успеха? Крест. Сейчас то, что ты будешь делать, это будет начало твоего успеха и начало твоей успешной жизни. Успешной жизни в Боге. Если у тебя там с крестом порядок, с Иисусом, с Богом порядок, у тебя везде будет порядок, потому что Дух Святой всегда направит пути твои. Если вот там у тебя порядок, у тебя везде будет порядок. Если ты не знаешь это, у тебя везде, ты всю жизнь будешь только затыкать дырки и зашивать раны. У тебя всегда будет пролом, прорыв, крах и развал, потому что ты не знаешь вот этого места. Ты не знаешь, что такое быть сораспятым Христу, что такое умереть. Нам всю жизнь говорят: умри, и те, кто проповедуют «умри», не понимают это. Что значит «умри»? Умри для себя. То, что хочешь ты, должно умереть. И для тебя должно стать мечтой то, что хочет Он. Вся моя жизнь заключается только в том, что я теперь хочу и мечтаю только то, что хочет Он. В церкви, за церковью, дома. Даже когда жена знает, что я не могу сидеть час спокойно. Если вы не верите, подойдите к ней и узнайте. Я всегда что-то начну делать. И обычно это что-то для Иисуса. Я ей пойду что-то на интернет выставлять. Или пойду что-то писать. Или пойду что-то читать. Я не могу. И она, когда видит меня по лестнице туда-сюда, туда-сюда, говорит: что? Колбасит, да? А я в это время хожу по лестнице туда-сюда и думаю, что мне сейчас делать надо. Я не могу. Некоторые люди говорят: надо заставлять себя. Да я не могу остановить себя. Потому что когда ты поймешь, что есть крест, что есть его кровь, и что каждая минута моей жизни на счету, я не имею права тратить вообще. И самое уникальное, что мы тратим самые лучшие годы нашей жизни. Религия, дьявол, мир, грех крадет самое лучшее. И потом ты когда хромой косой трипер поймал, какую-то болячку венерическую влип. Тогда, Господи, используй меня. Ну, сначала почини вообще-то. Но тут сейчас что-то отвалится. Когда заработали всякую грязь и дрянь, о, мы к Богу идем. А можешь ли ты отдать Ему свою жизнь в молодости? И увидеть, на что способен Бог, когда ты отдаешь Ему. Потому что Бог использует то, ты всемогущий, ты можешь все сделать. Бог не может тебе вернуть назад твои 20 украденных дьяволом лет. Не может. Поэтому Бог использует то, что имеет на данный момент. Поэтому дай Ему использовать что-то лучшее, неповрежденное, лучшее. Я понимаю, что не ко всем это относится. Некоторые были с дьяволом, с миром, не знали ничего общего насчет Бога. Но Бог исцелит тебя, Он исправит тебя, изменит тебя. А если что-то Он оставит на тебе, пусть не колбасит тебя, это значит, надо так. У Бога глюков нет. Глюки у тебя и глюки у меня. У Бога нет глюков. А почему ты это оставил? Потому что надо так. ты хромой круче. Да, ты со своим поломанным бедром, Иаков, будешь умнее. Ты, Павел, со своим жалом, где оно торчит, неизвестно. Будешь умнее, превозноситься не будешь чрезвычайностью откровений. Будешь хороший мальчик, только захочешь, а там жало всегда даст о себе знать. О, аллилуйя. Поэтому не надо. Папа дает только нам то, что содействует нам ко благу. О. И когда мне этот позвонил мой друг, и он говорит, забирай. Он говорит, я прикрутил этот проводок. Я тогда был рад, потому что я взял так дешево машину, и я ничего не делал. Я когда ее продал, я хорошие деньги на ней сделал. Но Бог учил меня другому принципу. Он говорит, сынок, посмотри внимательно. Говорит, дьявол не забрал Библию. Дорогие мои, дьявол забрал Библию. Нет, ее печатается. Самая бестселлер, одна из самых продаваемых книг в мире. Переведена на больше языков, чем любая другая книга. Это самая популярнейшая книга вообще в мире. Была и будет до конца. Потому что это с его слова. Это его жизнь. Это то, что делали его дети. Это то, что говорил он. Дьявол не забрал это. Он забрал самое главное. И это то, почему он меня ненавидит, потому что это то, что я проповедую. Это то, после чего люди выходят отсюда, именно занявши свою позицию рядом с Богом. Это именно то, что мы сегодня будем делать. Дорогие женщины, дорогие девушки, сейчас ты будешь делать шаг. Некоторые думают, откровение силы Христа. Мы, наверное, каяться сейчас будем. Никому твое покаяние не нужно. Потому что твое покаяние ровно работает настолько, насколько... До следующего греха. Правильно, да? Покаяние работает до следующего греха. Объясняю. Тебя поймал мент на дороге. Кто, естественно, ездит. И он говорит, я тебе выписываю штраф за такое-то нарушение скорости. Скажите мне, вы только что из всего года один раз нарушили или мент вас поймал? Или вы постоянно нарушаете, просто мент вас сейчас поймал? Вопрос сам уже понятен. Мы превышаем всегда, просто никогда ментов не было. А сейчас он попался, вот он. Есть хочет детям, наверное. Что-то надо. Особенно, ну, здесь не подкупишь ментов, там у нас быстро все продавалось и покупалось. Смотрите. И мы с вами понимаем, что что-то должно возвратиться и вернуть жизнь и славу Бога, во-первых, в мою жизнь. Мы требуем все. Это церковь, это она. Слушай, церковь что? Стены. Церковь это ты. Стен. Мы идем в церковь. Как ты сам в себя прийти можешь? Объясни мне. Вы знаете, нам надо термины изменить. Все, что мы знаем, нужно поменять. Почему? Потому что ты являешься церковью. Ты. Ты тело Христа, не здание. Мы будем строить церковь. Да нет, мы ее давным-давно уже строим. Просто эта церковь просто в здании соберется. Естественно, мы образно называем, пойдем в церковь. Мы понимаем все эти вещи. Но если честно подумать, то ты есть и составное Бога. Когда ты перестанешь думать, что церковь где-то там, а церковь где-то здесь, начинаются меняться приоритеты. Начинают меняться приоритеты. И меняется жизнь твоя. Теперь ты не говоришь, о, идите, вам там ответят. Ты говоришь, идите ко мне. Я хочу ответить на ваши вопросы. Если я что-то не отвечу, это значит не у Бога проблема, это значит у меня проблема, это значит я что-то где-то допустил не так. Дорогие мои, когда мы начнем брать на себя ответственность, становиться в пролом, делать то, для чего церковь рождена. И Господь мне говорит, очень уникально, дьявол, самое интересное, что он даже не забрал крест. Послушайте внимательно. Когда мне Дух Святой это объяснял много лет назад наедине в комнате, он говорит, посмотри, сынок, что церковь имеет и чего она лишена. Я посмотрел, и якобы, если честно взять, в машине присутствует все, все на месте. Дьявол не забрал ни крест. Мы видим даже у людей неверующих висят крестики, и там, знаете, распятие, распятый Христос. Мы видим везде, в фильмах, на машинах, висят на зеркальцах. Я имею в виду, везде мы смотрим. Дьявол не украл крест, это точно. Если бы он его украл, он бы его прятал. Он везде, крест везде. Так что же было украдено? О, было украдено самое главное. Было украдено самое ценное. Было украдено то, что и несет жизнь. И это то, что дьявол держит. Люди не хотят это отдать, потому что, чтобы принять что-то, нужно пожертвовать чем-то. И если все его будет твоим, то, как Иисус сказал, все твое должно стать его. Некоторые люди говорят, этот более помазанный, этот менее помазанный. Нет. Этот более проданный, а этот менее проданный. Вот поэтому он по уровню своему и имеет. Когда все твое станет его, все его станет твоим. Когда ты увидишь, ты будешь шокирован, что твои слова будут приводить в действие ангелов, неба, приводить в движение Дух Святой, Его славу. Ты будешь удивляться, как одно твое слово будет решать многие проблемы, и нечаянно за чаем ты будешь говорить больше откровений, чем пастор за кафедрой в воскресенье. О, некоторые не поняли. У нас постоянно с ребятами бывает. Сидим, пьем чай, поговорили. Некоторые встали с отвисшими челюстями и говорят, спасибо, это ответ. Я молился всю мою жизнь, я только что получил. Мы такие, чё-чё-чё? А мы просто пили чай. Мы даже не проповедовали и никому ни на что не отвечали. Дорогие мои, когда слава Богу на тебе, когда ты его, он твой, когда вы семья, дорогие, сейчас мы будем проходить с вами через этот момент. Я хочу, чтобы сейчас вышли, у нас кто, Рома есть, да? А? И Веня. Вот два наших брата. Нас немного, но мы все в желтом, да? Почти все. Хорошо, ребята, отстаньте. Хорошо. Веня больше на Иисуса похож, стань. А ты будешь грешник. Веня больше с распятый. Рома в процессе. Это шутка. Хорошо. Итак, дорогие мои, я хочу, естественно, мы немножко шутим, иронизируем, но я хочу, чтобы вы сейчас очень внимательно посмотрели на эту картину, потому что это так, как Бог видит твое покаяние, твое сораспятие, твоя продажа ему и твое посвящение. Поэтому сейчас вернусь. Извиняюсь. Вернусь немножко к покаянию. Сейчас скажу сразу, дорогие мои, никто не кается, потому что как тебя мент поймал, ты каешься, ты ударил собаку, ты потом купил ей лучший самый этот собачий еду, потому что тебе, ну, больно, потому что ты собачку обидел. Ты наказали своих детей, ты каешься тоже перед детьми, ты каешься перед мужем, там, ты каешься перед боссом на работе, перед начальником, когда ты опоздал. Мы всю жизнь с вами каемся, покаяние ничего не делает. И естественно, когда нас поймали за шею и сказали, ты в ад идешь, ты быстро и перед Богом покаялся. Но, дорогие мои, послушайте, покаяние никогда еще ничего не изменило. Покаяние ничего не изменило. Тот, кто покаялся, всегда возвращается назад. Если кто-то покаялся и 20 лет не вернулся назад, я хочу вообще увидеть этого человека. Если он никогда ничего не сделал, никогда муха не села, никогда не пукнул, не дыхнул, ничего, ни там не рипнул, и весь такой весь в славе ходит, не верю. Не верю. Всегда будет атака и всегда будет поражение. Все, что мы видим с вами, или честных людей, или лжецов, просто которые маски на себя надели, и все. Мы любим правду. Итак, дорогие мои, мы с вами смотрим на картину сораспятия. Мы все слышали это в Библии, мы все видели это, и мы читали это, и мы думаем, как ученики могут двигаться в такой славе и силе, и почему за ними следуют все эти чудеса и знамения. Сейчас я тебе объясню и покажу просто на этом маленьком примере. Я хочу, чтобы всякий раз, когда ты говоришь, Бог, я твой, Бог, я твоя, я принадлежу тебе, вы видели только вот эту картину. Итак, Вениамин будет представлять Христа, Роман будет представлять тебя и меня, людей, которые реально хотят и нуждаются в Боге. Когда ты каешься, ты просто приходишь ко Христу. Он тебя, естественно, он любящий и добрый, он омывает тебя. Он, будучи верен и праведен, омывает и прощает. Но надолго ли тебя хватает? Ты уходишь. Вы знаете, это не говорит о том, что ты есть его невеста. Ты есть просто спасенный человек, который грешит и кается. Я сейчас говорю не о спасении. Вы все спасены. Даже в этом зале вы спасены, иначе вас здесь не было. Вы уже задумались. Вы уже приняли Христа. Мы сейчас говорим о полном посвящении, о том, что ты теперь из спасенного перерастаешь в невесту, в церковь, в то, что должно изменить, то, что должно измениться, то должно идти трансформировать, реформировать, то, что должно изменить все. Итак, дорогие мои, когда ты просто приходишь к Богу, Бог видит такую картину, ты говоришь, Господь, я отдаю тебе мою жизнь, я отдаю тебе мою судьбу, я отдаю тебе все, что только я имею. Дорогие мои, происходит вот этот момент, я хочу, ребята, пожалуйста, повернитесь. Вот это именно то, что крал дьявол. Послушайте внимательно. Знаете, что происходит на кресте? На кресте происходит такой фокус, который дьявол даже в жизни не ожидал. Потому что Иисус посеял, Он говорит, если семя не упадет в землю, то не принесет плода. Амин? Ему нужно было умереть, чтобы потом сораспятые Христы, христиане восстали. Восстали Его дети, восстала Его церковь. И теперь смотрите на этот величайший план Бога. Теперь Иисус стал грешником, а грешник стал Иисусом. Они обменялись позициями. И теперь все Его, все грешника Иисус забрал на Себя. Мы это слышали, читали, знаем. Но вторую сторону, что дьявол украл, Он держит это в тайне и уничтожает всех, кто это проповедует и в этом ходит. Но теперь все Христа перетекло на Него, и Он полностью праведен в крови Христа. Теперь, даже когда он согрешит, упадет, если у него будет ошибка, он всегда с Богом. Потому что кровь постоянно, он написано, Христос по правую руку, одесную Бога, ходатайствует день и ночь за тебя и меня. Это значит, кровь не перестает течь. Ходатайственная молитва Иисуса не перестает, не останавливается всегда. Господь, ты видишь, Господь, ты знаешь, я покрыл его кровью. Вот что дьявол боится. Дьявол боится вот этот гибрид, вот этот гибрид, вот тот гибрид. Знаете, что такое гибрид? Гибрид – это то, что смотрится одно, а действует по-другому. Он вроде бы роман, но когда дьявол подходит, знаете, в чем его сила? Его сила в знании того, кто он. И уже не я! И уже не я, Павел четко это говорил, я уже не живу, но живет во мне Христос. Когда побивали Стефана, Стефана вообще не видели, видели его как ангела, лицо его сияло, он выглядел вообще по-другому. Дорогие мои, мы должны понять вот эту трансформацию. Мы должны понять, что эту часть креста дьявол украл. Вот эту часть креста он разрекламировал четко. Иисус забрал твои болезни. Хорошо, он забрал все мое на себя. А кто же я? А теперь ты входишь в его позицию и начинаешь действовать от чьего имени? Во имя Иисуса Христа! Не во имя Романа, Андрея, Светланы и Татьяны, во имя Иисуса Христа. Вот что дьявол боится, и вот что сейчас ты будешь делать. Пожалуйста, Рома, сядь. А, Веня, пожалуйста, постой. Поверните, пожалуйста, крест. Хорошо. Не-не, ты можешь держать его, просто подержи. Да, спасибо, ребят. Давайте поблагодарим, ребята, они хорошо сегодня справились. Итак, дорогие, сейчас я буду призывать вас выйти и сделать этот шаг. Но перед тем, как я это сделаю, я хочу дать очень серьезное предупреждение. Для меня... Команда знает, я всегда говорил, мне все равно, сколько здесь будет людей. Если здесь будет 1-2 человека, это значит для этих двух людей и все, что мы делаем. Дорогие мои, я вам серьезно говорю, и я вас сейчас конкретно хочу предупредить. Если ты сейчас ломанешься за толпу, у тебя будут огромные проблемы. Вы слышите меня? Кто мне, знаете, мне кто-то говорил, меня энкаунтер не помог. Я тебе скажу, почему не помог. Ты лгал Богу и себе. Ты не полностью продавался Ему. Ты не хотел принадлежать. Просто толпа пошла, и ты за толпу. Пойдем. Ну да, что я один тут, как идиот, стоять буду, пойду я пока. И не понимал, под что ты себя подставляешь. Дьявол знает, дьявол видит сейчас. Что ты хочешь? Реально ли ты свергаешь все с себя и говоришь, Бог, я твой? Еще раз говорю, это не покаяние, это полное, тотальное посвящение и продажа Богу. Дьявол даже не допускает людей к служению сатане, пока они не продадут душу свою. Угадай, откуда это украдено было. Ты думаешь, дьявол что-то изобретает? Все копирует. И он еще говорит, кровью распишитесь. И я так думаю, почему у сатаны так все серьезно? Ни один колдун, ни одна ведьма вы не найдете в серьезном ранге и чине, которые не проданы дьяволу полностью, душа не продана и кровью не расписались. И не сделали еще жертвоприношение. Поверьте, достаточно проходило людей, которые дьяволу служили, знаю некоторые варианты. Так я не понял, а мы христиане. Ай да, братва, хорошо, побежали. Окей, завтра будешь верующим. Верующим быть классно. Бог поможет. Слушай сюда. А что если у тебя будет то, что у меня? Я тебя сейчас предупреждаю, если ты сам себе лжешь, не вздумай сюда выходить. Когда ты выйдешь сюда, наоборот, все твои друзья предадут тебя. Все, что вокруг хорошо было, станет плохо. Бабло, которое было, не будет. Готов ты за ним идти? О, я вам сейчас расскажу другую сторону христианства. И перестаньте врать самим себе. Я иду за Богом не из-за чего, только из-за того, что я люблю Его. Мне не нужны никакие деньги. Мне нужно исполнить волю Его. Волю Его и все. Так а почему мне сюда выходить? Вот я и говорю, не выходи, если ты не готов сделать этот шаг. Сюда приезжают люди, которые реально голодны. Голодные увидеть что-то другое в своей жизни. Если ты не готов, пришел посмотреть, посмотри, сядь в машину, будь честным, уезжай, не выходи сюда. Потому что когда ты выйдешь сюда и налжешь Богу, себе, и это все будет видеть духовный мир, поверь, в твоей жизни начнут происходить ужасы, к которым ты не будешь готов. И поэтому я тебе говорю сейчас, и снимаю твою кровь с себя, как я это делал на всех энкаунтерах, не выходи сюда тем, которые несерьезно отдают свою жизнь Богу. Сюда имеют право выйти и посвятить свою жизнь только те, которые на 100% продают всю свою жизнь, и даже если она пойдет абсолютно по-другому, ты принимаешь, берешь, потому что это от Бога. О, дорогие мои, давайте встанем. Аллилуйя, не выходите сюда пока. Сейчас я хочу, чтобы мы помолились. Сейчас я хочу, чтобы мы помолились. Я хочу, чтобы вы закрыли все глаза. Я не хочу развозить. На энкаунтере возня не нужна. Здесь нужна четкая мысль и твое действие. Поэтому сейчас не выходите, просто закройте глаза, обдумайте ваш шаг. Послушайте внимательно, этот шаг нужно сделать всего лишь один раз в вашей жизни, и вам больше не нужно это делать, потому что вся ваша жизнь продана. Когда мне Бог сказал это сделать, я еще не знал. Это было не публично, это было наедине с Ним. Я говорю, Иисус, ты вообще знаешь, что ты берешь? Я говорю, Иисус, я отдаю тебе мою жизнь со всем моим барахлом, ранами, болью, со всеми моими неисцелениями, со всеми моими проблемами. Я думал, что я должен починить что-то перед тем, как прийти. А Дух Святой мне говорит, нет, Он все исцелит. Он все исправит, Он все сделает. Дай Ему возможность полюбить тебя. Дай Ему возможность излить на тебя свою любовь, любовь Христа. Обдумай тот шаг, который ты сейчас будешь делать. Господь, я благодарю Тебя. Я поклоняюсь Тебе сейчас своими словами. Признайся Ему в любви. Признайся Ему в любви. Если ты не можешь сказать Ему, драгоценный, любимый мой папочка, все мое сердце продано тебе, поверь, ты в опасном положении. Если ты не можешь признаться в любви своему Богу, у тебя пропасть, и эта пропасть не в твою пользу. У тебя не должно быть никакого препятствия между тобой и твоим отцом. Сейчас решается твоя позиция от спасенного в невесту, от человека повседневного, в человека, который полностью преследует сердце Бога, который жаждет возлюбить Бога всем сердцем, разумением, крепостью, который не хочет ничего своего, который хочет только то, что принадлежит Богу и истекает от Бога. Я Богу сказал убрать все, что не от Него. Я не знал, что после этой молитвы уйдет 99% всего, что я имел и всем, с кем был знаком, потому что до этого все, что было, было от меня, не от Него. Но потом, когда Бог все перестроил, у меня один равняется сотне, потому что один друг – это настоящий от Христа. Я благодарю Тебя, Иисус. Мы прямо сейчас продаем наши жизни Тебе еще раз. Мы еще раз берем этот крест на себя. Мы принимаем Твою жертву спасения, Твою кровь, которая омыла нас. Мы отдаем наши жизни Тебе. И теперь все, кто реально решил продать свою жизнь Богу, выйдите сюда и встаньте на колени здесь около креста. Сделайте этот шаг. Это не для нас, не для дьявола, не для кого ты не делаешь, не для людей вокруг. Не для Бога, ты это делаешь для себя. слава Твоя придет. Мы связываем сейчас демонов религии, бесов болезни. Мы связываем все, что калечит, рушит, грабит этих женщин. Дьявол, я срываю это покрывало зла, греха. Я рушу демоническую власть над каждой женщиной. Дьявол, вон из этого места. Кровь покрывает, кровь покрывает, кровь покрывает. Дьявол, я проклинаю тебя. Я рушу твое царство. Полное посвящение, полное посвящение, полное посвящение. Мы твои, мы твои, мы твои, Иисус. Отдайся ему, отдай ему все. Проблемы, радости. Приготовься к тому, что Он будет менять все в твоей жизни. И даже то, что ты не хочешь отпустить, тебе придется отдать. Потому что это не от Него. Мы отдаем тебе нашу жизнь. Мы отдаем тебе нашу жизнь. Мы отдаем тебе нашу жизнь. Мы отдаем тебе нашу жизнь. Мы продаем тебе нашу жизнь. Наша жизнь твоя. Наша судьба твоя. Во имя Иисуса Христа. Слушай, раз и навсегда посвяти ему свою жизнь. Не ходи в религиозные лжи. Продай ему жизнь. Прямо сейчас исцеляются болезни. Дух болезни вон из этого места. Кровь течет и исцеляет, освобождает. Прямо сейчас уже принимайте ваше освобождение, ваше исцеление, ваше изменение, трансформацию во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Поклоняйтесь Ему. Поклоняйтесь Ему. Отдайте ваши уста. Это роспись в книге. В духовной книге, что вы принадлежите. Будет верно всякое слово. Слово. Слово Твое. Это сила. Скажи Богу. Я Твоя, я Твой, я принадлежу Тебе. Моя жизнь Твоя, я принадлежу Тебе. Пусть прямо сейчас все, что связывает, будет разорвано. После этой молитвы будет свобода, будет исцеление. Пусть помазание исцеления прямо сейчас придет. Помазание исцеления прямо сейчас придет. Пусть Твоя слава, пусть, Господь, свобода прямо сейчас приходит. Свобода от всех зависимостей. Свобода от проклятий. Свобода от духа немощи. Я связываю, парализую всякое демоническое присутствие и власть на этом месте. И я провозглашаю присутствие Духа Святого. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. О, во имя Иисуса. Слава Твоя, слава Твоя, слава Твоя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Святый, святый, поклоняйтесь, поклоняйтесь. Аллилуйя. Мы посвящаем свои жизни Тебе, Иисус.